Заводчики котов. Если взять себе и завести собачку, ну или там какого-нибудь дешевенького кота. А об этом давно уже все поговаривают. Постепенно к концу недели сам становишься быть похожим на заведенную тобой собачку. Говорят, прям рисунок в рисунок, копия будет. На данную такой же породы собачку. Ну или там на того же дешевенького кота. Смотря кого ты успеешь уже завести. Да даже если и не заведешь, а только еще подумаешь. Думать чаще начнешь о том, чтобы завести себе какую-нибудь косматую скотинку. Или кучерянькую собачку. Ну или там того же дешевенького кота, исходя из твоих взбалмошных, маловразумительных предпочтений. То вот к концу надо обязательно всех об этом предупредить, предостеречь даже. Уже этой неделе все те, кто тебя будет окружать, узнают. Неожиданно в ужасе поймут, что ты стал превращаться в неизвестной породы собаку. Ну или личиком своим на того же дешевенького кота. Это ведь все, исходя из личных сложившихся предпочтений.